проделал сложную эволюцию. В современном смысле мания, маниакальность – состояние, противоположное депрессии, возбужденность с повышенным настроением. Гипоманиакальность – состояние повышенного тонуса, промежуточное между обычным и маниакальным. Прирожденный или констатациональный гипоманьяк – человек, для которого такое состояние – норма. Таких людей мало, но они столь заметны, что кажется, будто их много. Человек, которого много. Когда говорят, что у кого-то большой жизненный темперамент, чаще всего имеют в виду именно этот тип. Рядом с ним представитель обычного темперамента ощущает себя лодчонкой, попавшей в фарватер громадного корабля. Дыхание неостановимой машины чувствуется во всем. Это мотор, за которым нельзя угнаться. Он бешено тратит себя, но у него всегда остается избыток. Его хватает на все и на всех. Энергия сочетается у него с сиборитством, чудовищная трудоспособность, жадной погоней за наслаждениями. Кого привести в пример? Они всегда на виду. Их энергия проливается сквозь любое занятие, на любой социальной ступени. История пестрит именами таких людей. В сочетании с талантом, даже небольшим, это нечто праздничное, феерическое. Может быть, один из самых ярких — Дюма отец, гигантский толстяк-сатир, сочный, точно нарисованным пером Мурва. Посмотрите на его портрет в книге «Три Дюма». Вы согласитесь, что Кречмер был превосходным наблюдателем, особенно после того, как сравните нос отца с носом сына, сурового моралиста. Все-таки в носах писателей можно кое-что разглядеть. Какой явный сдвиг в сторону шизотимности и в облике, и в творчестве, и в рисунке всей жизни. Уксус. Сын вина. Блестящие реплики, находчивость, мгновенная наблюдательность, фейерверк остроумия, непрерывные рассказы, анекдоты, выдумки. На таких людей можно приглашать. Они держат компанию и аудиторию, заполняя собой любое помещение на неограниченное время. В больших дозах они просто непереносимы. К счастью, они никогда не задерживаются в частных домах надолго. Здесь можно говорить об эксцентричности, но эксцентричности естественной и органичной, идущей от переизбытка, от широты, от веселой, порой циничной самоуверенности. Черчилль, ярко выраженный пикник, принимал не слишком официальных посетителей, одетым лишь в сизое облако сигарного дыма. Я мог бы привести и другие более близкие примеры, но лучше оставить простор для читательских ассоциаций. Каждый наверняка сам может вспомнить кого-либо из представителей подобной психофизической организации. Гипоманьяк вездесущ. Производительность и выносливость, быстрота ориентировки, общительность нередко выносит его на высокие ступени социальной лестницы. Конечно, ему помогает в этом незаурядная способность ладить с людьми и располагать их к себе. Если это подлецы, то это обаятельные подлецы. Завоевать для него легче, чем удержать, и поэтому он идет все дальше, все выше, а если падает вниз, снова начинает с ничего. Зато это люди быстро проявляют себя в организации новых рискованных предприятий, где широк простор для инициативы. В ситуациях борьбы, полной неожиданности, где требуется быстрая ориентировка, непрерывное напряжение, мгновенные смелые решения, наиболее способные из них иногда вырастают настоящих вождей и приобретают громадную популярность. Они блестящие ораторы. Магнетизм их энергии заряжает массы. Они действуют на свое окружение почти физическим обаянием. Правда, способность быть вождем относится уже скорее к среднему и шизотимному варианту, в особенности эпитимному. Это послекречмеровское измерение ганушкинской школы, берущее человека в его отношении к эпилептическим свойствам. Вот где Цезарь, Наполеон, Петр I — все эпилептики. Циклотинный же гипоманьяк слишком пластичен. Он гибок и непосредственен, вдохновенно играет роль, Но ему не хватает упрямой властности, он скорее вождь моментов, факир на час.